Глава четвертая. Дети и досуг. Взрослый человек, как известно, имеет право на отдых, то есть на досуг. Причем проводить свой досуг. Он волен как может и как хочет. Ему никто не указ. Ну, хочет взрослый на отдыхе ничего не делать и валяться на диване. Пожалуйста. Хочет каждый день пить пиво? Ради бога. Хочет в походы ходить? Счастливого пути. Потому что все понимают, он же работает, пашет, не жалея себя, занимается важным делом, деньги зарабатывает. И как же ему, болезному, не отдохнуть? Поскольку мы убеждены, что ребенок не живет, а растет, готовится к жизни, мы лишили детей досуга, то есть такого отдыха, который ребенок волен проводить как может и как хочет. Ему указ любой взрослый. У взрослых принципиально отличается отношение к своему собственному досугу и свободному времени своего ребенка. Цель взрослого досуга – отдохнуть и развеяться. Цель детского досуга – не тратить времени понапрасну, развиваться, развиваться и еще раз развиваться. Отдыхая, взрослый человек терпеть не может делать то, что надо, но при этом он часто заставляет делать ребенка именно то, что ему, взрослому, кажется необходимым. Ну, вот когда взрослый человек смотрит по телевизору футбол или даже выпивает с друзьями, его можно понять. Он расслабляется. Маленький человек, играющий на компьютере, раздражает. Он напрасно и бесполезно тратит время. Надо немедленно его занять чем-нибудь полезным. И мы говорим маленькому человеку: лучше бы в футбол с друзьями поиграл. Но почему мы убеждены, что футбол лучше компьютера? Потому что полезнее. Спорт, свежий воздух — это все да. Компьютер — это испорченные глаза, и это все нет. И не то чтобы мы совсем не правы с этим компьютером и футболом. Только чего ж мы лишаем человека, пусть и маленького, право отдыхать не так, как надо, а так, как хочется. Мы, взрослые, даже придумали такое понятие «развивающие игры». Насколько мне известно, понятие «развлекающие игры» не существует. Сама мысль о том, что дети будут развлекаться, раздражает. Еще Бог знает, в какие древние времена великий философ Платон писал: человек, желающий стать достойным в каком бы то ни было деле, должен с ранних лет упражняться. Например, кто хочет стать хорошим земледельцем или домостроителем, должен еще в играх либо обрабатывать землю, либо возводить какие-то детские сооружения. Их воспитатель должен каждому из них дать небольшие орудия, подобие настоящих. Точно так же он сообщит им начатки необходимых знаний, например, строителя пусть научит измерять и пользоваться правилом, воина – ездить верхом, ну и так далее. Все это путем игры. Примечание. Цитата по Петрову. «Всякий даровитый или бездарный должен учиться, как воспитывали детей в Древней Греции». Москва, Ломоносов, 2011 год, страница 96. Взрослая логика с тех пор не изменилась. Игры — это то, что полезно, то, что важно, то, что необходимо. Девиз взрослого досуга — чтобы было легко и не скучно. Девиз детского досуга — чтобы было полезно. Мы очень любим говорить детям: у вас, мол, еще вся жизнь впереди, то есть времени навалом. Но при этом мы панически боимся, что дети даже самую малую часть этого времени потратят просто на развлечения, просто на ничего не делание. Мы всерьез не понимаем, что дети, как и мы, тоже устают, и что им, как и нам, тоже хочется ничего не делать, балдеть, заниматься тем, что нравится, а не тем, что полезно. Удивительное дело. Мы готовы запрещать подрастающему поколению все, что нам лично кажется вредным. А кажется вредным нам едва ли не все, из чего ребенок не может вынести пользу, понятную нам, взрослым. Сегодня стало модным запрещать компьютер. потому что от него портятся глаза, потому что в нем много вредных сайтов, потому что лучше книжку почитать, потому что от него никакой пользы. А в начале и середине XIX века от детей в шкаф запирали книги. Например, Пушкина. Граф Нулин и Евгений Онегин сначала расходились в рукописях, по-современному говоря, в самиздате. И даже когда их опубликовали, подростки тайно передавали друг другу рукописи, родители не давали читать вредные книжки. Едва появившись в России, книги Александра Дюма тоже попали под родительский запрет, потому что отвлекали детей от уроков. Нынче от телевизора и компьютера гоняют. Мол, иди уроки делай. А раньше книги Пушкина и Дюма отбирали по той же причине. Я не знаю, что именно будут отнимать у детей в середине и конце 21 века, но абсолютно убежден, непременно отыщут то, что можно объявить вредным для ребенка и спрятать от него или просто запретить пользоваться. Потому что взрослые – это такие люди, которые не могут доверить своим детям их досуг. Как ни парадоксально, но организация досуга, то есть отдыха детей, подчас пугает нас еще больше, чем их учеба, потому что когда они учатся, они вроде как при деле, а вот когда предоставлены сами себе, тут-то и начинаются все те кошмары, которые родители видят в страшных снах. Например, именно на досуге ребенок может связаться с плохой компанией. Запросто. Именно на досуге он в состоянии совершить какую-нибудь глупость. Легко. И что же делать? Если ребенок связывается с плохой компанией или совершает какие-нибудь глупости, то это происходит не потому, что у него неверно организован досуг, а потому что мы его воспитали человеком, способным на все это. Досуг просто проявил негатив. Вот и все. Не надо беречь ребенка от его отдыха, а надо постараться воспитать ребенка так, чтобы его свободное время не вызывало у родителей страха. Свободное время дано ребенку еще и для того, чтобы он с нами, а мы с ним лучше познакомились. Ребенок — это река, которая меняется едва ли не каждое мгновение. Как не войти дважды в одну и ту же реку, так и не пообщаться дважды с одним и тем же ребенком. Если наше общение с подрастающим в нашем доме поколением ограничивается вопросами «как в школе?», «ты ел?» и «как дела?», значит, мы со своим ребенком не больно-то и знакомы. Свободное время – это и есть время знакомства родителей с детьми. Но при этом необходимо помнить, организовывать свободное время своему ребенку надо не так, как вам кажется полезным, а так, как ему кажется интересным. Человек имеет право на любой балдеж, на самое нелепое и глупое времяпрепровождение, если ему нравится отдыхать самым глупым и нелепым образом. У детей, которые нашли любимое занятие, нет проблем с досугом. Наверное, это покажется парадоксальным, но когда не так давно мы размышляли о том, как ребенку найти свое призвание, мы, по сути, рассуждали о том, как ребенку найти досуг. Потому что ежели ребенок чем-то увлечен, то можно не волноваться за его свободное время. Это не означает, что он с утра до вечера будет заниматься любимым делом. Нет, конечно. Но что бы он ни делал, все равно довольно быстро вернется к своему увлечению. Когда мы думаем об организации досуга наших детей, мы хотим, чтобы их отдых был как работа. На самом деле, надо стараться, чтобы они нашли такую работу, которая стала бы для них как отдых. Бессмысленно отдирать ребенка от компьютера или не давать ему денег на поход в кино. Он найдет, что ему надо, на айпаде, или на айфоне, или на том, что еще наверняка изобретут в ближайшие годы. Кино посмотрит все равно, и хорошо, если деньги на него добудет законным путем. Мы не всегда отдаем себе отчет в том, что жизнь молодого человека – это постоянная череда открытий. И если человек этот, например, понял, что ему очень нравится рисовать, или собирать самолетики, или гонять в футбол, или собирать камни, то это открытие настолько его потрясет, что он будет неминуемо к этому занятию возвращаться. И тогда проблемы «вредного» в кавычках досуга отпадут сами собой. Или мы, взрослые, состоявшиеся, умные люди, всерьез считаем, что ребенка можно отвадить от того отдыха, который нравится ему и не нравится нам, необходимостью делать уроки? Разве нам, взрослым, нравится, когда нас заставляют что-либо делать, отваживая от какого-нибудь дела, которое окружающим вполне может казаться бессмысленным и беспощадным, как русский бунт? Ужасно скучное и неприятное словосочетание «организация досуга», но это на самом деле то, что треплет нервы и детям, и взрослым. Вот несколько коротких правил, которые, как я надеюсь, помогут эту проблему решить. Ребенок устает не меньше, а может и больше взрослого, поэтому он имеет право отдыхать так, как ему нравится. Отдых – это балдеж, а не полезно проведенное время. Каждый человек на планете, а дети, не забудем, это тоже люди, имеет право на свой балдеж. Свободное время – это время знакомства родителей с детьми. Если вы проводите свободное время с ребенком, вы решаете две проблемы. С одной стороны, вы знакомитесь с ним. С другой стороны, вам можно не переживать по поводу того, чем занят ребенок на досуге. Если ваш ребенок нашел свое призвание, то проблема свободного времени практически снимается. На досуге он будет либо заниматься любимым делом, либо довольно быстро к этому делу возвращаться. Как вы видите, на самом деле, это не такие уж сложные правила. Почему же мы не хотим им следовать? Неужели только потому, что нам проще заставить своего ребенка заниматься на досуге чем-то таким, что нам представляется полезным? Ощущение превосходства над собственным ребенком губительно практически во всех ситуациях, в том числе и когда речь заходит об отдыхе. Однако, в конце концов, в досуг нашего чада, нашего любимого ребенка, входит любовь. И тогда... Впрочем, это совсем иная история.